Глава 30. Часто бывает так, что мы просыпаемся от ощущения невероятной тревоги, которая сопоставима с панической атакой. Причиной тому может быть кошмар или предчувствие беды вроде замкнувшей проводки или выкипевшего чайника. У меня было по-другому. Я проснулся в хорошем расположении духа, рядом спала Юлька, на кухне шуршал лапоть. Так и не получилось с ним вчера поговорить. В окошко светило яркое солнце. Почему-то предстал образ субботнего дня, когда впереди еще целый день выходной Лени, самого ценного подарка за прошедшую рабочую неделю. Однако, как только я поднялся на ноги, грудь сдавила ощущение неотвратимой беды. Сердце мерзко заныло, будто грозясь остановиться, и накрыла такая тоска, что захотелось спрятаться. Подобно маленькому мальчику накрыться одеялом и не шевелиться, надеясь, что страшный монстр в комнате исчезнет. Я еле добрел до ванны и сел под душ. Было так паршиво, хоть волком вой. Не знаю, сколько я так просидел. Невероятным усилием воли заставил себя подняться. Переключил на холодную воду, встал под ледяные струи и так постепенно оклемался. Паника и щемящая тоска не исчезли, но спрятались куда-то глубоко, осторожно выглядывая оттуда и ожидая своего часа. «Вот ты поплескаться!» — Юлька поджидала меня у двери. «Я уже 15 минут как встала». «Да, залип что-то», — улыбнулся я. «Давай умывайся, я пока что-нибудь сварганю». Поцеловал ее и прошел на кухню. Но там просто сел на табурет и стал следить за лаптем. Тот в лучших традициях Фигаро мелькал то тут, то там, успевал и поджаривать хлеб своих бутербродов, всему виной флаер с изображением брускет, который я вытащил из почтового ящика, и резать колбасу, и сервировать стол. При этом старательно избегал моего взгляда. «Ну и где ты вчера был?» «Где был, где был? Дома был, спал». «То есть ты не услышал, как я пришел? Как помылся, переоделся и ушел?» «Сквозь сон вроде что-то и слышал. Закрутился, устал». «Смотрю, ты перенапрягаешься. Готовишь постоянно, убираешься. Наверное, помощник нужен. А еще лучше будет отправить тебя в законный отпуск и взять молодого домового». «Не надо меня ни в какой отпуск. У меня сил еще 500 лет. Ничего, я не спал, просто отошел на минутку». «Вот-вот. Теперь вернемся к первому вопросу. Ну и где ты вчера был?» «К соседскому пареньку ходил. Скучно тут весь день одному, а с ним веселее». «К Ваське, что ли?» «К Ваське. Призабавный он. И рукастый. Головки от спичек срезал, соль Бертолетову растолок. 2 болта гайкой соединил, а сыпуху, значит, туда. И для баланса пакет из-под молока приладил, чтобы летело лучше. Я даже из дома с ним вышел поглядеть, как бумкнет». «И как это ходил к соседнему пареньку? Он тебя не видел?» «Я ж не дурень какой. Если захочу, то меня никакой обыватель не увидит. Либо обернусь тварью какой неразумной, либо вовсе исчезну из виду. Ненадолго, правда?» «Самое время исчезать», — только и успел сказать я, когда из ванной вышла Юля. «Ты с кем разговаривал?» «С котом». «И что он отвечает?» «Да чушь всякую, в основном как по соседям ходит». «Насчет вечера. Мне надо еще домой заехать, себя в порядок привести». «А мне в сторону Ленинской». «Чего там?» «Старых знакомых хочу навестить». «Надеюсь, в этот раз без всяких сюрпризов?» — напряглась Юля. «Вечером я заеду за тобой, и мы поедем к родителям. Честное, благородное». Мы спокойно, что за последнее время являлось редкостью, позавтракали и собрались. Юля настояла на автобусе. Всего моего красноречия не хватило, чтобы уговорить ее на такси, поэтому мы поплелись на остановку. Посадив ее на нужный маршрут, я вздрогнул, ощутив на себе чужой взгляд, а чувство паники лишь усилилось. Поозирался, никого не обнаружив, после чего сел на лавочку. Изначально собирался взять машину и рвануть к видящим. Так было бы быстрее всего. Но вот это мое обостренное восприятие реальности не давало покоя. Я неопытный разведчик и отследить хороший хвост не смогу, поэтому есть вариант попросту оторваться. По крайней мере, здесь. Но есть локации для этого более подходящие. Я пораскинул, чем мог, и открыл свою карту. Так, нужно попробовать добраться до метро, а там поколдовать. Ближе всего Буревестник, но эта станция мне совсем не нравилась. Точнее, вход в нее. Лучше уж Бурнаковская. Там как раз с нужной стороны один вход. Я подождал нужный автобус и забрался внутрь. Оплатил проезд и сел позади, рассматривая возможных преследователей. Но, как ни старался, никого заметить не смог. Вокруг были лишь обыватели и ни одного игрока. Вот только ощущение опасности не уходило. Может, я того? Подхватил вирус паранойи? Все возможно. Но я буду следовать установленному плану. Окажется лишним, ничего страшного. Вылез у Бурнаковской и, стараясь не оглядываться, пошел ко входу в метро. Пытался запомнить каждый холмик снега возле больших окон с солнцезащитными стеклами. Преодолел замызганные двери и стал спускаться по ступеням. Слева по пандусу поднималась бабушка с сумкой-тележкой. Передо мной шагала влюбленная парочка поколения Z, подвороты с открытыми в мороз щиколотками, длинные челки, субтильное телосложение. Тьфу, не о том думаю. Народу немного, потому затеряться не получится. Впрочем, мне и не надо. Я быстро спустился. Здесь освещение было не ахти, а света от окон уже не хватало. С одной стороны тяжеленные стеклянные двери в металлическом каркасе. Замешкаешься у такой, и тебя размажет без жалости и сожаления. С другой — глухая стена из страшного керамогранита. Вот у последней я и притаился, глядя на лестницу, по которой сюда пришел. Вход, конечно, не просматривался, но он и не был нужен. Часть окна и ступени, по которым спускались люди. Интересно, но чем крупнее город, тем больше всем плевать на окружающих. За это я сейчас благодарил Кришну, Будду и богов всех пантеонов. Изредка кто посмотрит, но взглядом не задержится и продолжает свой путь. Спустя примерно минуту, когда я уже начал думать, что излишне перебдел, появился он. Низенький крепыш с горбатым носом, которым он будто обнюхивал помещение. Учитывая здешний аромат, явление странное. Однако проницательность, что выдавала теперь направление ищущих без сбоя, все довольно быстро растолковало. За мной шел следопыт. Меня он почувствовал, прежде чем увидел. Сначала дернул носом, а потом развернулся в мою сторону. Не знаю, какие у этого товарища были вводные на такой случай. Прикинуться валенком и делать вид, что ничего не происходит, или сбежать. Однако я дожидаться его реакции не стал. Шаговая аппарация работала лишь в пределах видимой зоны. И по этому поводу я тоже слегка дергался. Если придираться к словам, я все же вижу мир с той стороны окна. Если мне не изменяет память, до земли, точнее до снега, там всего полметра. Но не застряну ли я в том же стекле? А если застряну, то что случится с теми же внутренностями? Кунг-фу чьих молекул будет сильнее, моих или стекла? Или мы станем чем-то целым? Но для себя я уже все решил. Кто не рискует, тот не пьет с утра алкозельцер. Попытался унять бешено стучащее сердце, замер на мгновение и кастанул заклинание. В глаза ударило солнце, под сапогами захрустел снег, а ноги провалились почти по колено. Ну да, не учел, что тут не протоптана народная тропа, но все же получилось. Я быстро, насколько мне позволяла собственная неуклюжесть, выбрался на твердую поверхность и бросился ко входу в метро, вытащив нож. Если память мне не изменяет, охотник говорил, что этот клинок обыватели не видят. Тем лучше. Следопыту теперь некуда отступать. Единственный выход я отрезал, если только в метро. Но тут не Москва, и с нашим временем между поездами я все равно его догоню и уже обстоятельно поговорю. Ибо нефиг вторгаться в мою личную жизнь, ходя хвостиком сзади. Однако то, что произошло дальше, меня, мягко говоря, удивило. Едва я проскользнул в массивную стеклянную дверь, как замер на лестнице. Потому что внизу происходило нечто вроде неравного борцовского соревнования. Точнее, оно заканчивалось. Двое мужчин повисли на руках следопыта, а третий что-то ему говорил. Мне почему-то показалось, что все эти игроки не являлись друзьями. И убеждение в этом укрепилось, когда мой преследователь двинул головой болтуну в челюсть. Игрок отшатнулся, вскинув руки. Куртка задралась, и я заметил серебряную краску на запястье. Так... «Эй!» Мой окрик подействовал совсем не так, как я ожидал. В моих фантазиях тот самый ищущий, которого сейчас обидел следопыт, должен был радостно развести руками и пойти мне навстречу, Ну, или как-то так. Он же махнул своим, и они скрылись за дверьми, что вели на платформу. Врешь, не уйдешь. Я не спустился, а буквально слетел по лестнице. Довольно быстро, потому что даже увидел спины убегающих. Тот самый, что получил по фейсу, на мгновение отделился, подскочил к полицейскому, что-то сказал ему и взмахнул рукой, после чего бросился вслед за своими. «Молодой человек, добрый день. Лейтенант Угоев, можно вас на минуточку?» Я не стал отвечать. Лишь провел рукой, применив отвод глаз, и собрался уже продолжить погоню, как на плечо легла тяжелая ладонь. «Молодой человек!» У меня от удивления чуть челюсть на пол не упала. Я пристально всмотрелся. Да нет, передо мной обыватель. Не сработало заклинание. Может, попробовать камень отторжения? Интересно только, что произойдет вокруг. В помещениях я артефакт не использовал. И подействует ли? Вот с отводом глаз не прокатило. Поэтому еще до каких-то активных действий я филигранно завязал беседу. «Чего? Пройдемте, пожалуйста». Спорить было бесполезно. Взгляд у собеседника был такой, словно он видит меня насквозь вместе с содержимым инвентаря. Я в очередной раз мысленно чертыхнулся, но пошел вместе с полицейским, который не сводил с меня глаз. Мы протиснулись в небольшую комнатку, где сидел еще один блюститель порядка, и мой провожатый указал на стул. «Телефон, будьте добры». Я протянул ему разблокированный смартфон. Он повозился немного, видимо, проверял имей. После чего вернул мобильник и стал допрашивать меня. Где родился, сколько лет, чем занимаюсь? Всю информацию он неторопливо и скрупулезно вносил в коричневую толстую тетрадь, после чего связался с кем-то по рации и стал диктовать мои данные. Лишь после всего улыбнулся уже самой обычной обывательской улыбкой, остальной блеск глаз пропал. «Простите, проверка. Ориентировка пришла. Один умник тут сумки у женщин рядом с метро выхватывает. По описанию похож». Я скрипнул зубами, стараясь не сказать вслух, что видел, от кого пришла ориентировка, и побежал вниз к поездам. Меня мурыжили не меньше 10 минут, поэтому на чудо я не надеялся. Его и не оказалось, как и 4 игроков. Я выругался, однако обратно подниматься не стал. Доехал до Московской и вышел, размышляя над произошедшим. За мной следил некий следопыт. Тавтология какая-то. Ладно. Если это и неприятно, то вполне логично. Еще раньше моей жизнью сильно интересовался попрыгун, или как его там. В общем, кузнечик, по ошибке родившийся в теле человека. И у него, как мне помнится, была подобная серебрянка на руке. Получается, за мной следят как минимум 2 разных ордена. 2 противоборствующих ордена, если судить по теплой встрече. И, признаться, именно серебрянщики меня сейчас интересовали больше, чем бедняга-следопыт. Про них могли рассказать только 2 существа. Тот же охотник, к примеру, с которым я должен скоро увидеться. Если, конечно, он не обманул. Но терпением я никогда не славился. Тем более, если под рукой у меня есть ходячая энциклопедия. Вообще, надо было сразу спросить у зверолюда про таинственный орден. Выйдя из метро, я набрал Лиция. Ну, конечно, абонент не абонент. Пьянство пьянствует вместе с Троугом. Не ехать же теперь за ними в общину. Лень, как обычно, толкает нас на крайне находчивые решения. Чего не придумаешь, лишь бы ничего не делать. Я попросту дошел до распечати и купил небольшой блокнот с серебряной гелевой ручкой. На участливое предложение продавщицы приобрести еще золотую, розовую и кислотно-зеленую ответил вежливым отказом. Нашли тут феечку Винкс. Нарисовал знак, который видел. В несколько слоев, не очень художественно, но довольно похоже. Учительница по ИЗО, которая содрогалась при виде моих лошадей и собак, сейчас бы точно прослезилась. Сделал несколько неудачных фото, всему виной чертов снег, пока не нашел нужный фильтр. Вроде заметно. После чего отправил изображение Лицию через все возможные мессенджеры, сделав приписку «Знак на запястье серебряной краской». Наносят все члены ордена. Нужно узнать, что за орден и чем занимается. Срочно. После чего, с чистой совестью, но все же тяжелой головой, мысли никуда не денешь, направился к видящим. Еще задолго до подхода к самой резиденции я заметил ряд странностей. К примеру, множество игроков, которые двигались навстречу. И создавалось ощущение, что все они идут из одного места. Я с любопытством разглядывал направление ищущих, размышляя, уж не перенесли ли общину, пока я шлялся по другим мирам. Но дальше стало еще интереснее, потому что перед домиком стояло несколько тентованных грузовиков с вооруженными людьми в камуфляже. Они разговаривали, курили, кое-кто улыбался. И все бы ничего, только это были обыватели, обычные бойцы, расположившиеся прямо у резиденции видящих. Ворота во двор также были распахнуты. Перед дверью в дом толпилось десяток ищущих, которых запускали по одному. Мое появление не вызвало ровно никаких эмоций. Но стоило проигнорировать очередь и пойти вперед, как меня стали гневно окликать. Один даже пообещал начистить морду. «Чего разгалделись?» Из-за двери появилась рыжая голова Пыша. «Спокойнее давайте, спокойнее, это из наших». Я усмехнулся на эпитет «из наших», однако ничего не сказал. В действительности не стоит усугублять положение и нервировать ребят. Молча пожал руку Пышу и зашел внутрь. За то время, пока меня не было, резиденция преобразилась. Прибавилось мебели, благодаря чему появилось ощущение обжитости. В разы увеличилось само число видящих, многих из которых я попросту не знал. Лишь с несколькими я поручкался, пока не увидел магистра Оливерио. К нему подошел уже с улыбкой, как к старому другу. «Сергей!» — радостно приветствовал тот, заметив меня. «Рад видеть!» «Взаимно. Вы тут к войне готовитесь?» «Всего лишь к отражению нападения!» И обывателей припрягли. «Пришлось, наших сил не хватает. Мы объединили усилия со стражами, но многие игроки предпочли, так скажем, устраниться, отойти в сторону». «Кто их может в этом винить? Жизнь одна». «И мир один», — горько усмехнулся Оливерио. «Но пойдем, тебе лично обо всем расскажет гроссмейстер». «Он здесь?» «Конечно. Никогда не думал, что Нижний станет центром финальной битвы со всадниками». «Ну, хоть не последний». «Если все пойдет не так, как мы задумали, то так оно и будет». По знакомым комнатам мы пошли в дальний конец дома, именно туда, где в прошлый раз восседал Артан. Того, кстати, я тоже встретил. Он спокойно кивнул, никак не отреагировав на мое появление, и стал дальше что-то объяснять кучке игроков возле него. Дойдя до двери, Оливерио постучал костяшками пальцев и заглянул внутрь. «Сергей пришел!» «Пусть заходит!» — раздался голос гроссмейстера. «И ты задержись!» Чулан превратился в небольшой, но достаточно уютный кабинет. Свеженькие обои, массивный стол, пара стульев, люстра из бронзы. Разве что портрета президента на стене не хватает. «Сергей!» — гроссмейстер поднялся на ноги. «Рад видеть!» Он не улыбался и не раскинул руки в стороны, двинувшись навстречу. Но я в его словах почему-то не сомневался. Глава видящих сдержанно пожал мою ладошку и вернулся за стол. Только теперь я рассмотрел, что же он разглядывал до нашего прихода. Перед Нумой лежала огромная бумажная карта города с отмеченными маркером кружками. Я присмотрелся. Все в Автозаводском районе. «На компе было бы проще?» — я кивнул в сторону карты. «Да, привык я. Оливерия тоже говорит, что надо осваивать все эти технологические штуки. А мне сложно и непривычно. Эх, ты бы видел, как я теряюсь в лабиринтах развитого Эриха или той же Ковальни. А что это за Бородино такое?» «План грядущей битвы. Той, что состоится вечером. Ты же, наверное, не в курсе. Сегодня мы будем сражаться со всадниками.